капитану, паси овец моих. Апостол Петр, первый капитан, ведь Иисус его избрал, корабль церковь вести от начала истинного пути. Ты ведь тоже капитан, тебя Иисус сейчас призвал, чтоб корабль доверенный вести по тернистому узкому пути. Я твой компас, капитан, когда разгневан мира океан, а ты скитаешься во мгле на одиноком корабле. Я твой свет во тьме ночной, ты обратись ко мне с мольбой. Я бурю в море усмирю и путь к спасению укажу. Взгляни, взгляни, с трепетом взгляни на крест Голгофский, душа. Молись, молись, непрестанно молись в раскаянии у ног Христа. Аминь.